Хэштег «Правда или ложь?» Мэйбелин. Дорога к Рэю занимает чуть больше часа, чего нельзя сказать о сборах и походах по магазинам, на которые мы спустили целую вечность. Из-за того, что в поездку собралась почти вся команда и столько же девчонок, определиться с тем, что мы будем готовить, было практически невыполнимой миссией. Припарковав пикап чуть дальше от воды, чем в прошлый раз, Джеймс глушит мотор, отстегивает ремень безопасности и смотрит в зеркало заднего вида. Рядом с нами паркуется еще десяток машин. Додж Брайана, спорткар Тео, минивэн Боуди, мотоцикл Дарвина, который всю дорогу издевательски вилял у нас перед капотом, и другие. Отстегнув ремень безопасности, я выбираюсь из машины и, утопая кедами в песке, иду в сторону внедорожника Маккейба, чтобы проверить Куин, которую все-таки получилось уговорить поехать с нами. Конечно же, это было задачей не из легких. В конце концов, сдалась даже Ханна и устроила настоящий спектакль, пустив слезы и указав на живот. «Этот ребенок хочет, чтобы ты поехала с нами». Улыбнувшись, исчадие ада погладила пресс и добавила то, что убило даже меня. «Если родится девчонка, я назову ее Даймонд, но только если твой зад отправится с нами». Прислонив руки домиком к стеклу, рассматриваю происходящее на заднем сиденье автомобиля Брайана. Дия уснула с наушниками на голове, свернувшись как котенок. «Может, это к лучшему и даст нам время подогреть воду?» Я имею в виду узнать нужную информацию без ее присутствия, чтобы не разбивать ее и без того пострадавшее сердце. Хлопок двери заставляет меня подпрыгнуть. Я поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с Тео, натянувшим козырек бейсболки на лоб достаточно низко, чтобы скрыть провокационную надпись. «Что не так?» — приподнимая бровь, спрашивает он. «Ты странно смотришь на меня». Задумалась... Напрягая скулы, улыбаюсь я, ощущая, что моя улыбка больше походит на оскал. «Ты не можешь вести себя так, Мэйбелин. Что если между Тео и Эмбер ничего не было, а ты уже ненавидишь его? Господи, конечно, ты имеешь право ненавидеть его, даже если он не спал с Эмбер, ведь твоя подруга страдает из-за него, но ты должна быть менее предвзятой к этому парню, хотя бы ради Джеймса». «Мэйбл!» Обращается ко мне выбравшийся из машины Брайан, и я перевожу на него взгляд. «Ханна ждет тебя внутри. Какие-то важные девичьи переговоры». Кивнув, я обхожу машину и занимаю место Маккейба. «Что-то не так? Ты готова?» «Готова к чему?» — переспрашиваю я, краем глаза убеждаясь, что Даймонд все еще спит. «Думаю, мы должны напоить его». «Ты спятила. Он и так думает, что я веду себя странно». Шепотом вскрикиваю я, а Уэндалл подносит палец к своим губам, кивая в сторону Куин. «Будем разносить напитки всем присутствующим, и он ничего не заподозрит». Закрыв глаза, я откидываюсь на спинку сиденья и надавливаю на виски указательными и средними пальцами. «Ладно». Джеймс. Установив палатку на кузов пикапа, надуваю матрасы, раскладываю пледы и подушки, пока другие занимаются благоустройством своих спальных мест и разбивают лагерь. Ханна с Мэйбелин решили начать сразу с развлечений. Достав необходимую посуду, они наливают напитки и раздают пиво. Боуди с Эйприл разводят костер, параллельно болтая о хоккее. Чет и Говард расставляют стулья и вбивают в песок стальные стержни крепления, которые послужат каркасом для фиксации гирлянды, чтобы было достаточно освещения в нашем лагере. Остальные разбрелись кто куда. Мелвин и Дарвин у воды. Эти двое надели гидрокостюмы и собираются посвятить некоторое время подобию серфинга. Вуди и Дерек отправились за ветками и бревнами для ночного костра. Тео установил шезлонг, читает какую-то книгу, попивая пиво, пока вокруг него, как акулы, мечутся хоккейные фанатки, пытаясь привлечь его внимание. Я был против незнакомых девчонок в этой поездке, но я не мог быть эгоистом, лишая парней, которые тренируются так же интенсивно, как и я, привычного им веселья и разгрузки. «Ты в порядке?» — интересуется у меня конфетка. В ее взгляде есть какая-то недосказанность, и я вижу это с того момента, как заехал за ней в общежитие. «Все хорошо», — отвечаю я, закрывая нашу палатку сеткой от насекомых. «Ты выглядишь странной. Что-то скрываешь от меня?» Сощурив глаза, я опираюсь плечом о пикап, нависая над ней и складывая руки на груди. Мэйбелин широко открывает рот, а затем невинно улыбается и делает несколько жадных глотков напитка из своего стаканчика. «Нет, ничего такого. Просто немного переживаю за Даймонд». «А что с ней не так?» Я видел соседку Мэйбелин и тоже заметил, что она выглядит странно, но я не придал этому особого значения. Девчонки могут создать проблемы из пустяка и даже обидеться сами на себя. Была бы Квин моей девушкой, я бы обязательно узнал, что не так, стараясь уладить проблему. Но мы с Квин не настолько близки, чтобы я приставал с навязчивыми вопросами. У нее мигрень. «И она поехала сюда?» — с удивлением спрашиваю я. «Это очень глупое решение. Что, если ей станет плохо?» «Ну, нет», — странно смеется Мэйбелин. «Не такие, чтобы прям...» Она наклоняет голову и высовывает на бок язык, закатывая глаза. «Даймонд будет в порядке». Усмехнувшись, я указательным пальцем прихватываю конфетку за подбородок, встречаясь с ней взглядом. «Можешь показать еще раз?» «Еще раз?» Изогнув губы в милой ухмылке, Мэйбелин облизывается, а затем по-детски мотает головой. «Исключено». Нежно толкнув носом ее лоб, я оставляю легкий поцелуй на пухлых губах, и это лишь обманный маневр перед тем, как углубить поцелуй. Обняв за талию, я прижимаю Мэйбелин крепче к себе, запуская язык в ее чертовски соблазнительный рот и толкаюсь бедрами вперед, заставляя почувствовать мое возбуждение. Я хочу эту девчонку всегда. Когда смотрю на нее, когда слышу ее голос, когда чувствую запах ее парфюма или накручиваю на палец кончики шелковистых волос. Я хочу ее, замечая улыбку, и хочу тогда, когда она злится. Я бесповоротно влюблен в Мэйбелин, и что бы она ни делала, это чертовски заводит. «Эй!» — отстраняется она. «Здесь неподходящее место, чтобы соблазнять меня. Мы же не одни». «Тебя это не возбуждает?» «Похотливый извращенец». Она нежно ударяет кулачком по моей груди, закусывая нижнюю губу. Ухмыльнувшись, я притягиваю ее для еще одного поцелуя, а затем разжимаю объятия, позволяя сбежать. Улыбнувшись, Мэйбелин прокручивается вокруг себя и подмигивает мне, а я складываю руки на груди и облизываю шрам, наблюдая за тем, как она дразнит меня, виляя бедрами. Эта девчонка — настоящее совершенство. Не знаю, нормально ли испытывать то, что я чувствую, но мне абсолютно плевать. Я готов носить ее на руках, вытирать ее слезы и делать все, чтобы она была самой счастливой. Мэйбелин громко хихикает, выплевывая свой напиток, когда Уэндалл сжимает кетчуп двумя руками и трясет, но попадает им не на булку, а себе на лицо. Ханна скучает по Мэйбелин, опирается мой пикап Маккейб, тоже наблюдая за тем, как девочки веселятся у костра. «Может, сменишь университет? Я уверен, мы могли бы найти для тебя место в команде. Ты понравился Армстронгу». Ухмыльнувшись, Брайан поправляет растрепавшуюся от морского ветра прическу. «У меня остался последний год, приятель. К тому же несколько дней назад мне поступил звонок от главного тренера рейнджеров. Нью-Йорк Рейнджерс. Профессиональный хоккейный клуб, выступающий в столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги НХЛ». «Это не шутка? Ты настоящая легенда, 29-й. Манхэттен в нескольких часах отсюда!» Радостно болтаю я, сжимая его в крепких объятиях и хлопаю по спине. «Проклятье, Маккейб! Меня распирает от гордости! Какого хрена я узнаю обо всем последнем?» «Можешь быть тише?» — оглядывается он, переходя на шепот. «На этот раз ты первый. Я даже не рассказал Ханне и понятия не имею, как сделать это». «Тупик дьявола!» — нервно бурчит Брайан, отстраняясь и проводя ладонью по лицу. «Эта девчонка — мой мир. А играть в НХЛ еще и за рейнджеров? Я не мог об этом даже мечтать, понимаешь? Рано или поздно они бы схватили тебя за яйца. Ты играешь как профессионал. В чем твоя проблема?» — спрашиваю я, когда Маккейб поджимает губы и, убрав руки в карманы, качает головой. «Ханна беременна». «Да ты нахрен издеваешься?» — шокированно вскрикиваю я, привлекая внимание всех присутствующих. «Твою мать, Джеймс! Ни за что не поверю, что наш сосед Дьюи выиграл в лотерее 100 штук!» Додумываю я на ходу, и все, кто смотрел в нашу сторону, теряют интерес. «Ты не мог бы сразу рассказать еще что-то, о чем я не знаю? Я всегда мечтал получить сердечный приступ в 19. Полушепотом выплевываю я. «Прости, мы узнали о беременности несколько дней назад, и пока Ханна не готова говорить об этом даже со своим отцом». «Отлично. Я думал, мы с тобой как братья, и ты знаешь, что можешь довериться мне». «Проклятие, Харт, я бы обязательно рассказал тебе эту новость при иных обстоятельствах, а не так, как сейчас, и уж точно не стал бы скрывать такое». «Ты мудак, НХЛская задница!» — не могу сдержать улыбку я. «Если у тебя родится сын, уже задумывался, чтобы назвать его в мою честь?» Брайан наконец-то с облегчением расплывается в улыбке и начинает смеяться. «Великий хоккей не выдержит еще одного звездного Джеймса. К тому времени я могу закончить свою карьеру. Кто знает, может, я даже не заинтересую скаутов или менеджеров команд. Я не такой крутой, как ты, и, если не забыл, у меня очень дерьмовая репутация. Они могут подумать, что я от них сбегу, и исключить риски». «Ты придурок!» — прижав мою голову к груди своим каменным бицепсом, Брайан кулаком портит мне прическу, как это всегда делал Сэм, а затем по-отцовски целует в макушку. «Я уверен, что скауты уже внесли тебя в предварительный список и контролируют каждый твой пердеж». Улыбнувшись, я выбираюсь из его ловушки и, поправив волосы, сжимаю его щеки двумя руками. «Ты будешь отцом! Черт, это так мило!» Оттолкнув меня, Брайан смеется. «Когда-то и ты станешь папочкой. Я могу им быть для тебя и сейчас», — подшучиваю я, за что получаю легкий удар по плечу. «Ладно, как бы мне ни хотелось повеселить тебя, ты должен сосредоточиться на разговоре со своей девушкой». «Мне нужно еще некоторое время. Ханна поступила в Мичиганский, и я не уверен, что она готова оставить учебу и отца в Энн-Арбор». «Не поговоришь — не узнаешь. Вы почти обручены. Напомни, когда состоится ваша свадьба?» «Хэллоуин», — прижав кулак к переносице, он еле сдерживает глупую улыбку. «Секретарь дьявола так предсказуемо. Заткнись, Ханна особенная». «Я не спорю», — улыбаюсь я, поднимая ладони в капитуляции. «Ты ведь сможешь приехать?» В его глазах снова появляется волнение, и я понимаю, что шутки — то, что ему действительно сейчас нужно больше всего. «Скажу тренеру, чтобы перенес все игры». «Сделаешь это?» — в ответ подшучивает он. «По графику на эти дни у нас нет матчей. Мы с Мейбелин обязательно приедем». «Будешь моим шафером. Я не могу доверить такое фраю. Этот придурок способен потерять кольца через секунду, как я вручу их ему. Только если пообещаешь, что мальчишником тоже займусь я». «Заметано. Заметано». Я жму Брайану руку, наблюдая за тем, как он снова смотрит на Ханну и поджимает губы. «Послушай, эта девушка любит тебя. В ее животе твой ребенок. Я уверен, она будет счастлива узнать, что твоя мечта наконец-то осуществится и поддержит тебя во всем, даже если вам придется переехать на Марс и целоваться через скафандры. Ты умеешь поддержать. Можешь не благодарить, синий рубашечник». Одно из прозвищ рейнджеров. «Достаточно будет, если ты замолвишь за меня словечко, когда она будет выбирать имя для вашего сына». «Точно нет», — обнимает меня он. «Но я обещаю, что выберу тебя крестным отцом». «Среднее имя?» «Не торгуйся, говнюк. Быть крестным отцом гораздо круче». «Посмотрю на тебя, когда Мейбелин родит мне малыша». «А ты серьезен?» — дерзко присвистывает Брайан, хлопая ладонью по моей груди. «Раз и навсегда», — соглашаюсь я, смотря на свою девчонку, которая набила полный рот овощами и забавно испачкалась в соусе. «Назову сына Гэри». «Только не Гэри», — смеется он. «Ангус?» «Лучше завались», — еще сильнее хохочет он, пока я продолжаю перечислять дурацкие имена, чтобы еще больше поднять ему настроение. Брайс Сэвидж. Attention. Мейбелин. Несколько часов мы с Ханной спаиваем всех присутствующих, в особенности Матео, который вроде ничего не подозревает. Даймонд все еще не выбиралась из машины, и я думаю, что причина — бессонная, пропитанная слезами ночь. Устроившись у костра, я откидываюсь на спинку кресла и, вырисовывая подошвами кет на песке странные послания инопланетянам, концентрирую взгляд на ярых языках пламени и небосводе, отключаюсь от наполненных весельем голосов. Над океаном по-особенному садится солнце. Нежно-фиолетовый цвет неба сталкивается в четкой границе с ярко-красным закатом. Чистые, дарующие спокойствие и умиротворение цвета управляют мной, и я вытягиваю из кармана телефон, делая несколько эстетичных снимков столкновения неба и океана. Незаметно фотографирую ребят, а также записываю парочку коротких видео и делаю селфи, которыми смогу поделиться с подписчиками после возвращения в кампус. «Поиграем?» — выдергивает меня из мыслей громко вскрикнувшая Ханна. «Предлагаю я никогда не...» «Я в игре!» — молниеносно поддерживаю я, наблюдая за тем, как она расправляется с сосиской, только что поджаренной над костром. Многие присоединяются легким кивком, движением руки или ленивым «окей». Многие, но не Тео. Этот парень будто вообще не обращает на нас никакого внимания. Натянув кепку на лицо, он продолжает пить пиво и копаться в своем телефоне, подпевая и мотая ногой в такт еле доносящейся из пикапа песни «Attention» Брайс Сэвидж. «Предлагаю принять участие всем присутствующим», — добавляю я. «Это честно», — подключается Джеймс. «Тогда вам стоит разбудить подружку», — насмешливо бросает Адерли, не отрывая взгляд от светящегося экрана. «Придурок!» Закатив глаза, я поднимаюсь со своего места и, немного паникуя, иду в сторону машины Маккейба, но даже не успеваю открыть дверь, как Даймонд, словно почувствовав важность своего присутствия, выбирается с другой стороны внедорожника. «Привет», — машу ей я. «Ты в порядке?» Проголодалась. Запах жареных сосисок поднимет даже мертвого. Куин одаривает меня краткой улыбкой, которая тут же исчезает с ее лица. «Как насчет того, чтобы поиграть с нами?» Уставившись на нее, я прикусываю губу и молюсь, что она не станет сопротивляться или задавать вопросов, а сразу согласится. Повернувшись в сторону костра и ребят, Куин собирает руки у груди, натягивая на пальцы края рукавов и еле заметно кивает, а я вздыхаю с облегчением. «Она в игре!» — оповещаю я единственного человека, который поставил это дурацкое условие. Матео, черт бы его побрал, Адерли. «И что за игра?» — кажется, начинает нервничать соседка. «Я никогда не... Знаешь правила?» Даймонд приоткрывает рот, и я уже думаю, что она сейчас откажется. «Всегда мечтала поиграть». И ехидно улыбнувшись наблюдающему за ней Тео, она выхватывает у меня из рук бумажный стаканчик с вишневым бренди и, неуверенно прокрутив его в руке, устраивается на свободном месте у костра, прямо напротив блондина. «Святая Мария, будь добра, не закончи этот прекрасный вечер разочарованием и слезами. Аминь». Взяв себе новый напиток, я прихватываю тарелку с жареными сосисками и, передав Даймонд, возвращаюсь в свое кресло. «Я начну», — говорит Ханна, пополняя свой стакан заранее заготовленным безалкогольным напитком, что противоречит правилам. «Я никогда не трахалась с братьями или сестрами своих друзей». «Проклятье! Этого стоило ожидать, ведь это Уэндалл. Та самая девчонка, которую выставили даже с преисподней, но я точно не была готова к этому так сразу. Я, Даймонд и Ханна смотрим лишь за одним человеком в этот момент, но Матео даже не думает подносить губам горлышко бутылки в своих руках. Вместо этого он продолжает игру. Я никогда не занимался сексом с девственницами. Несколько парней делают глоток, и наступает неловкая тишина. «Я никогда не встречалась с парнями», — полушепотом говорит Куин и пожимает плечами, тем временем, как все девчонки, в том числе и я, делаем по глотку. «Никогда?» — переспрашивает Тео, и я ловлю его сосредоточенный на ней взгляд. Заметив румянец на щеках Даймонд и ощутив неловкость, я беру ситуацию в свои руки. «Я никогда не писала в бассейн». И, конечно же, в этот момент все забывают о неловком вопросе блондина, потому что Дарвин делает глоток. «Ты мочился в наш бассейн?» — вскрикивает Бо. «Мозгом обделенный планктон!» «Это была вынужденная мера». «Вынужденная мера? Ты грёбаный ссыкун, Флорес!» «Я никогда не спала с рыжеволосыми», — перебивает перепалку Ханна и снова сверлит взглядом Тео, который все еще не сделал ни одного глотка. «Я никогда не играл в игры у костра», — подключается кто-то еще, и вот тогда Матео наконец-то выпивает. Он блефует или он правда не спал с Эмбер? Кажется, ситуация набирает странный оборот. Так мы не узнаем нужных нам ответов. Предлагаю поиграть в более провокационную игру. Поднимаюсь со своего места я, выхватывая почти пустую бутылку из рук Дарвина. Вылив содержимое на песок под его недовольное бурчание, я кладу ее на небольшой походный стол. Правда или действие с помощью бутылочки? Буду честна. Я до чертиков ненавижу эту игру еще со старшей школы, ведь на своей первой вечеринке я поцеловалась с тем самым высокомерным и отвратительным парнем, выбрав не правду, а действие. «Я начну», — оживляется Ханна и, протянув руку к бутылке, раскручивает ее. Не знаю, что происходит, но, кажется, Вселенная дает нам все шансы раскрыть карты Адерли, потому что, остановившись, горлышко указывает именно на него. «Правда или действие?» Тео поднимает взгляд на мою подругу и, ухмыльнувшись, устраивается поудобнее, уверенно раскидывая ноги в стороны. «Правда. Наверное, было бы отлично, если бы заиграла какая-то песня из фильма ужасов, из того самого момента, когда жертва падает или ломает ногу, а ее настигает маньяк. Ведь именно так выглядит столкновение взглядов Ханны и Адерли». «Ты трахался с сестрой Джеймса?» «Да, так прямо. Никаких намеков или неловкости. Выстрел с обреза прямо по яйцам. Уэндалл вернулась». «Какого черта, Ханна?» — рычит Харт, поднимаясь на ноги и смотря на нее так, словно она помочилась ему на лицо. «Пусть он расскажет!» — вскрикивает она в ответ, тыкая пальцами на уверенного и не дернувшего даже мускулом Тео. «Я не спал с сестрой Харта». «Тогда что вы делали с ней в твоей спальне?» — продолжает Уэндалл. «Ты хочешь узнать это при всех, Джеймс?» Без капли волнения спрашивает Адерли, поворачиваясь к Харту и встречаясь с ним взглядом. «Плевать. Было бы неплохо услышать правду, пока я не закопал тебя прямо на этом диком пляже». Джеймс зол. Его кулаки сжаты, а глаза выглядят чернее черного. Все его тело напряжено и кричит о готовности к драке. Тем временем Тео продолжает сохранять спокойствие, словно он смотрит на пушистых кроликов или медитирует под самую умиротворенную музыку. «Эмбер позвала меня поговорить о тебе. Она сказала, что очень переживает за твое состояние после игр, так как раньше тебя часто беспокоили мигрени. Из-за того, что на первом этаже и на улице было шумно, я предложил ей подняться в мою спальню». Пожав плечами, Тео делает паузу, поправляя кепку. «Сначала она и вправду просто разговаривала со мной о тебе и о том, что мы должны вызывать дока в подобных ситуациях без твоего соглашения. Но затем Эмбер начала флиртовать, и я просто выпроводил ее за дверь, ссылаясь на хреновое самочувствие». Наблюдая за Матео, я понимаю, что он не врет. Это походит на правду, и вижу это не только я, но и остальные. Но, кажется, Джеймсу недостаточно сказанного. «Ответь на вопрос. Ты спал с моей сестрой Адерли?» «Нет, я бы не поступил с тобой так. Какое бы дерьмо между нами ни случилось, команда — это семья. Сестры, мамы и девушки игроков команды — святое и неприкосновенное». Тео делает глоток из бутылки, не прерывая зрительного контакта с Джеймсом. «Спасибо за честность. Я должен был убедиться. Я тебя не осуждаю. Если бы у меня была сестра, я поступил бы точно так же». Поднявшись с кресла, Тео подходит к бутылке и, развернув кепку козырьком назад, демонстрируя всем присутствующим надпись «Кретин» на своем лбу, раскручивает ее. «Что ж, Вселенная веселится как может, ведь горлышко бутылки останавливается прямо напротив Квин. Инопланетянка. Правда или действие?» Переведя взгляд на Даймонд, я вижу, как в ее глазах появляется бегущая строка. «Help». «Действие», — запинается она. «Поцелуй меня». Мы с Ханной переглядываемся. Все, кто шептался или переговаривался о Тео и Эмбер, резко замолкают. Даймонд убирает тарелку с коленей на песок и, опустошив свой стаканчик с бренди, поднимается на ноги. Напряжение и эмоции кружат в вихре пепла от тлеющих бревен в костре, пока я, задержав дыхание, наблюдаю за происходящим, как в кино. Куин делает маленькие шаги на негнущихся ногах к парню, который чувствует себя уверенно. Он смотрит на нее сверху вниз, изучая вспыхнувшее и напуганное до чертиков лицо. Оказавшись в нескольких дюймах, Даймонд поднимает голову, встречаясь с ним взглядом, и приподнимается на носочки, чтобы поцеловать, но Тео отшатывается, делая несколько шагов назад. «Я выхожу из игры». Куин заметно напрягается и обнимает себя руками, пока Адерли бросает свою ослепительную, вероятно, наигранную улыбочку, возвращает козырек кепки на лоб и, допив остатки из бутылки, направляется вдоль берега, в сторону тех самых мерцающих огней кемпингов и баров, находящихся от нас примерно в 5-7 милях. «Куда ты собрался, черт возьми?» — кричит ему вслед Джеймс. «Пройдусь. Эти игры для старшеклассников меня утомили». «Я с ним», — говорит мне Харт, и когда я киваю, срывается на легкий бег, догоняя Матео. Все прошло просто ужасно, но хочу отдать должное Тео, ведь если бы он переспал с Эмбер, все бы закончилось гораздо хуже. Джеймс. Некоторое время мы едем молча вдоль берега, и эта тишина, казалось бы, должна вызывать тревогу, но шум залива успокаивает меня. Я перебираю ногами по мягкому песку, чувствуя приятную боль в мышцах после сегодняшних тренировок, и рассматриваю звезды, появляющиеся одна за одной на небе. «Зачем ты пошел со мной?» — наконец-то заговаривает Тео. «Я переживаю за тебя». «Или чувствуешь вину за произошедшее?» Он поворачивает голову и одаривает меня своей грёбаной ухмылкой, которую невозможно прочитать. «Мои чувства ни при чем. Ты мой друг, Адерли». Кивнув, он возвращает взгляд под ноги, замедляя темп. «Спасибо, Джеймс. Так ты в порядке?» «Не совсем. Можешь рассказать мне об этом?» Хмыкнув, он плюхается на песок у обрывистого берега и, подобрав руками колени, смотрит на залив. «Я бы не переспал с твоей сестрой, Харт. Но я также и не переспал бы с кем-то другим». «О чем ты?» — спрашиваю я, устраиваясь рядом с ним. Засунув руки в карманы расстегнутого бомбера, Тео смотрит на меня, как на только родившегося младенца. «Девчонка. Ее большие, напуганные и наполненные ужасом глаза появляются перед моими, стоит мне только подумать о сексе. Это нахрен невыносимо. Я не чувствую к ней ничего, она даже не привлекает меня. Но каждый раз, когда я ее вижу, не могу перестать рассматривать. Мне, черт возьми, словно необходимо вызвать румянец на ее щеках и почувствовать исходящую на миле неловкость. Я как гребаный сентиментальный ублюдок с сердцем в груди, что практически невозможно. Ты о Куин? Неважно. Знаешь, с того момента, как не стало Сэма, а мы с тобой отдалились, у меня не было настоящих друзей, с которыми я мог бы вот так спокойно поделиться тем, что творится у меня внутри, или просто банально поговорить о всякой ерунде. Я понимаю тебя. И я говорю, это не просто так. Боуди, Дарвин и остальные парни — моя семья, но друзьями я могу назвать лишь некоторых. Сэма, Брайана, Эйприл, которая пытается наладить наше общение, отчасти Хоакина и, конечно же, Тео. Мы никогда не были особо близки, но это не значит, что я не чувствовал ответственность за него и не переживал, наблюдая за тем, как он сражается со своими неприятностями в одиночку. Матео никогда не был особенно болтлив. Никто не знал о его проблемах, но каждый видел это в его взгляде. Смерть Сэма прервала наше общение и шансы на дружбу, но сейчас он совершенно точно мой друг, гораздо больше, чем был раньше, и я буду с ним рядом, каждый раз, когда он будет нуждаться в этом. Я рад, что ты вернулся в мою жизнь, Тео. Спасибо, что принял меня обратно, Харт, отвечает он с уязвимой улыбкой на лице и протягивает кулак, о который я ударяюсь своим. Ты еще пожалеешь об этом, нагло смеюсь я. Тео поднимается на ноги и протягивает мне руку. Я хватаюсь за нее, но он валит меня на песок, и мы начинаем бороться друг с другом, как два подростка. Дружба, на первый взгляд, простая, но чертовски важная вещь, которая нужна каждому из нас, чтобы быть чуточку счастливее и не чувствовать себя одиноким.